Тимуров сидел в кабине экипажа. Ушел из салона и закрыл дверь, потому что там все отдыхают. Не хотел мешать. Развернул экран гибкого смартфона, где шла прямая трансляция с места экзамена, вставил наушники в оба уха и поставил громкость на полную. 3 часа назад ему Вадим скинул сообщение всего с 2 словами. «Убью гада!» Слава посмеялся, поняв, что речь о Марате. А сейчас на дисплее перед глазами Тимурова была тренировочная площадка учебного центра оперативников, на которой собрался весь состав. Инструктора, сотрудники, ученики. Человек 30. Марат курировал финальное испытание. Ходил там с красной повязкой экзаменатора на руке. Предварительно отдал одному из сотрудников планшет с видеокамерой, чтобы тот снимал все в подробностях для Тимурова. 3 часа назад, в ночь, Марат поднял Вадима с постели и объявил ему. «Экзамен! Сейчас! За красным флагом, боец!» Ласточкин успел только отписать Славе то СМС и побежал. Сначала полосу препятствий под джунглем. Там, в гордом одиночестве. Задачи были пройти мимо ловушек, которые накануне наставили, дойти до площадки стрельбы, отобрать оружие у инструктора, отстрелять все мишени, уйти от группы преследования так, чтобы потеряли его в джунглях, и выйти к установленной точке, своему жилому комплексу. Обойти охрану так, чтобы оказаться точно на площадке с флагом. А вот тут уже самое интересное. Группа свежих, размявшихся инструкторов в составе 6 человек охраняет красный флаг, воткнутый в землю в центре площадки. Нужно пройти через них. Здесь не на выносливость, здесь на результат. Либо флаг у тебя в руках, либо завтра будешь проходить все заново. Слава переживал, глядя, как инструкторы просто разламывают Вадима на кровавые запчасти. Били беспощадно. Нос, губы, зубы, ломали кости. Восстанавливалось все быстро. Но действовать надо было еще быстрее, только с учетом пары особых правил. 6 атакующих. Нужно вырубить всех. Считается за вырубание нанесение смертельной или опасной для жизни травмы. Но здесь загвоздка. 3 из 6 инструкторов в бронежилетах и шлемах. То есть удар в челюсть или в ребро, чтобы сломать на вылет, или в селезенку так, чтобы лопнуло, исключен. Колени можно им выбить. О чем Слава сейчас громогласно шептал на всю кабину, не отрываясь от экрана. «Вадим, в колени бей, дурак! Куда? Да пригнись!» Пилоты смеялись над Тимуровым. Тот подпрыгивал на месте. «Тихо, тихо, Слав!» — отвечал ему Марат. «Ласточка тебя не слышит!» «А, блин! Шамун, ты рано его выпускаешь!» Тимуров и переживал, и ругался, и радовался. «Меня 3 месяца продержал!» А Вадим всего 2,5 месяца в учебке. И Марат уже решил, что он готов к экзамену. «Не завидуй, Слав!» — смеялся Шамун. «Ласточкин, талант! Уже все усвоил! Да, у тебя на 2 недели больше ушло, а его смысла уже нет держать здесь!» Тимуров усмехнулся. Вот поэтому и месят его там. Инструктор зажал Вадима на земле, лицом в грязь, и вбивал кулак ему в почку. Ласточкин хрипел, но не сдавался ни в какую. Пока только 2 инструкторов он официально вырубил. Тех, которые без бронежилета. Но с теми, кто в защите, сложнее. «Подожди, подожди, Слав!» — смеялся Марат. «Нормально все!» «Да где нормально?» — возмутился было Тимуров, но внезапно Вадим вырвался. Казалось, все. Зажал его инструктор намертво, но Ласточкин неожиданно вышел из захвата и ногой ударил в живот так, что поднял здорового мужика в воздух. Тот аж завопил. Вадим вскочил, как пушинка, легко, высоко, ударом с прыжка вынес ближайшего противника с дороги и ринулся на следующего. А тот схитрил. Один из инструкторов на площадке, якобы гражданский, исполнял роль обычного человека. В реальной жизни ударишь чуть сильнее, чем надо — убьешь. А мораль корпорации — это библия оперативника. Оперативник не имеет права убивать людей. Одно исключение — если есть прямая угроза жизни оперативника и охраняемым им объектам, и нет иного способа устранить угрозу. Так что нужно контролировать любой бой. И сейчас инструктор пригнулся, а вместо него навстречу Вадиму ринулся подставной гражданский. Ох, как Ласточкин успел нырнуть вниз мимо его ног. Прокатился на 5-й точке гладко, даже не задел мужика. развернулся, вскочил и обратно в бой, не останавливаясь. «Ай, молодца!» — Тимуров выдохнул. Если бы Вадим случайно, на эмоциях или по инерции ударил гражданского, то все, экзамен провален. Если в жизни оперативник не сможет остановить собственную атаку, может пострадать человек. Силы слишком много. Железо ломать можно, а тело человека — это просто вата. Но сейчас схватка продолжалась. Вадим с бокового удара ногой так и вышиб колено инструктору, отшвырнул его. Сам едва не пропустил удар в челюсть, увернулся, нырнул вниз, мощнейшим образом провел кулак под пупок инструктору, прямо в мочевой пузырь. Мужик припал на колено, вскочил было, но Марат сразу пресек его движение. «Э, стоять! Куда? Все выбит!» Парни на площадке засмеялись. Инструктор, тоже усмехаясь, поднял руки и отошел. «Тут не возразишь. Простому человеку так пробей, лопнет все внутри». «Давай, ласточка!» Тимуров скандировал, как болельщик на футбольном матче. А Марат на месте сказал сотруднику, который держал планшет, чтобы включил громкую связь. Динамики были хорошие, так что голос старшего оперативника Тимурова услышали на площадке. «Давай, ласточка, давай!» Инструктора и сотрудники расхохотались. Слава не обращал никакого внимания. Три противника осталось у Ласточкина. Четвертый псевдогражданский, этот не считается. Главное, по нему не попасть. Вадим, услышав Тимурова, засмеялся и с явным подъемом настроения бросился в бой. Перехватил руку инструктора, развернул, сломал не глядя. Правой ногой оттолкнул второго противника. Выиграл себе секунду, чтобы левой выбить колено инструктору со сломанной рукой и отшвырнул его. Тот вскочил, конечно, но Марат следил за боем четко. «Все, выбыл! Колено и локоть сломаны!» А Вадим уже пробил кулаком шлем третьего инструктора. Вообще-то так было не совсем по правилам, но можно. «Выбил!» Все стекло в глаза, нос в смятку, кровь во все стороны. Второй инструктор ринулся на помощь. Ласточкин швырнул третьего ему навстречу. Ударил прям шлем в шлем. Головами столкнул. И пока мгновение было, схватил одного сзади за шею. «Есть, выбыл! Шея сломана!» — кричал Марат. «Охренеть!» Тимуров от эмоций не мог находиться на одном месте, по кабине перемещался. «Вот это у нас ласточка!» Вадиму сразу дали эту кличку — «Ласточка». Не только за фамилию и легкий внешний вид. Парень роста среднего, худой, белокожий, шевелюра светлая, глаза тоже. Но главное, схватывал все быстро. И неспроста оказалось. В юности до армии, оказывается, уже черный пояс по карате получил. Это потом, когда разжирел, все забросил. Но сейчас, за 2,5 месяца, Марат его так натаскал, что инструктора его опасаться начали. «А я тебе говорил!» — смеялся Шамун. «Талант!» Командир экипажа самолета обернулся к Славе, насмешливо попросил. «Тимуров, хорош нам борт раскачивать!» «Все, все!» Слава сел в дополнительное кресло, не отрываясь от экрана. Один противник у Вадима остался. А, и гражданский еще. Инструкторы сейчас работали вдвоем. Гражданский мешал Вадиму. Лез прямо под руку, под удар. «Да скрути ты его, скрути!» — подсказывал Тимуров. Можно положить человека под ноги без удара. Ласточкин так и сделал. Как момент подвернулся, схватил гражданского, дернул на себя, свалил подножкой и, перепрыгнув через него, ударил инструктора в грудь. В бронежилете это не считалось, но корпус человека отклонило назад, а Ласточкину нужно было только мгновение, чтобы пробить ногой в живот и потом в колено. Кость выбил, инструктор рухнул. «Есть, готов!» — крикнул Марат. «Все, ласточка, все!» Радостные голоса и аплодисменты накрыли площадку, а в кабине Тимуров тоже резко сжал кулак. «Есть!» Парни там на месте пока не поздравляли Вадима. Тот, хрипло дыша и отплевываясь от крови, шел к флагу. Формальности все же надо соблюдать. Вырвал палку с красным полотнищем из земли и зашагал к Марату, улыбаясь. Подойдя, поклонился, как положено в карате, и отдал флаг наставнику. Вокруг смеялись. «Аригато, сенсей! Марат красава! Правильно ученика воспитал!» Выбитые зубы у Вадима еще не выросли, и кровь по щекам размазалась. Но взглянув на радостное лицо Тимурова на экране планшета, он все равно засмеялся. А Шамун, приняв флаг, обнял Ласточкина. «Молодец!» Слава покачал головой. «Вадим, я всегда знал, что ты парень непростой, но это было здорово!» Ласточкин засунул пальцы в рот, пощупал растущие зубы, поплевался. «Сейчас», — произнес он, — «скажу тебе». А то пока ничего понятного не выговорить. Но во рту сверкали ворсинки симбионта, и дело шло. «Спасибо», — смог, наконец, Вадим. «Спасибо, Марат. Слав, тебе тоже». «Мне за что?» — усмехнулся Тимуров. «Все благодарности Шамуну». «Знаешь, за что», — серьезно ответил Ласточкин и сразу продолжил. «Как мне к тебе попасть?» Марат коротко хмыкнул и внезапно засмеялся. «Готовься, Слав! Он меня здесь достал своим «хочу к Тимурову!»» Слава покачал головой. «Нет, Вадим, рано. К тому же Павел нас, телохранителей, вообще не любит. Оставил только меня с Вичкановой. Больше сказал, чтобы никого под ногами не было. Мешаем мы ему. Обзор, наверное, закрываем. Так что работай пока, опыта наберись». «Тимуров, ты ж тут у нас, говорят, особо допущенный до тела шефа», — шутливо возмутился Вадим. «Привилегированный? Ну, поговори с ним. Скажи, я талант, буду охранять его лучше тебя». «Вот ты наглый», — в тон ему ответил Тимуров. Ласточкин засмеялся. «Шучу, Слав, шучу. Просто хочу с тобой работать. Скучно мне без тебя, не могу. Марат, не в тебя камень». Вадим весело взглянул с последними словами на Шамуна. «Это потому, что ты еще не работал ни дня», — насмешливо заметил Марат. «Сейчас с базы уедем, я на тебя в полях посмотрю. Тимуров тоже думал, что будет легко». «Это точно», — согласился Слава. «И не угадал. Все, мужики, отдыхайте». Вадим кивнул, но еще спросил. «Вы уже в Ереване?» «Да», — ответил Тимуров. «Почти на месте». «Удачи, Слав», — вздохнул Ласточкин. «Жаль, что пока ничем тебе не помогаю». «В следующий раз, Вадим», — улыбнулся Тимуров. «В следующий раз обязательно». Славе было жаль обрывать звонок. Но Ласточкина и правда надо было отпускать на отдых. Через пару часов они с Маратом улетят с тренировочной базы и вернутся в либерийскую штаб-квартиру. Оттуда поедут сопровождать врачей на медицинском поезде. Штатное мероприятие. Проедут всю страну. На каждой станции врачи примут местных больных. И на каждой стоянке произведут санитарную воздушную обработку спецсоставом. Распылители установлены на крыше поезда. Охват облаком вещества будет примерно километр. Плюс все, кто попадет под распыление, а народу у медпоезда обычно много, это Слава по опыту знал, отнесут состав на себе в населенный пункт. И это, конечно, будет не антисептик. Тимуров поначалу думал, что Павел не станет говорить рядовым оперативникам о новом витке его плана по лечению человечества. И вирус Парацельс останется секретной информацией. Но нет. Подлесный очень удивил Славу своим решением, когда собрал коллектив оперативников на собрание прямо в лаборатории и выдал им все по полочкам. «Разработали вирус, будем внедрять в массы. Симбионты в работе остаются по прежней схеме». Так что Вадим и Марат уже прекрасно знали, что помимо охраны поезда и медперсонала начнут реализацию первого этапа проекта «Парацельс». Что ж, Павел приступил, как и обещал. Медпоезда с вирусом пошли по Африке. Отсюда было начать проще. К Америке и России еще надо подобраться. «Тимуров?» — пилот обернулся к нему. «Ереван через час. Скажешь Павлу? Он просил». «Вот через час и скажу», — усмехнулся Слава, поднимаясь. «Спит человек». Пилоты засмеялись, кивнули. «Если с нас спросят, мы на тебя пальцем покажем». Тимуров вышел из кабины в салон. Здесь стояла тишина, окруженная шумом двигателей суперджета. Слава сел на свое место. По направлению его взгляда, уютно устроившись в большом кресле, спала Юля. Положила светлую голову на подушку спинки, голые ноги перебросила через подлокотник. Ткань короткого черного платья поднялась на бедрах. И Тимуров, сначала по привычке бросив взгляд на Павла, с удовольствием вернулся к изгибам мышц на рельефных ногах Вичкановой. А чего на Павла смотреть? Тоже вон спит. Снял пиджак с галстуком и растянулся в разложенном кресле в полный рост. Отказывал себе в отдыхе только Тимуров. Мозг, помимо его воли, продолжал работать. И даже сейчас Слава продолжал думать и сопоставлять все, что теперь знал. В начале работы на новой должности он сказал себе, что больше не позволит Павлу скрывать от него важную информацию о работе корпорации. Он должен знать, что происходит, и обязан разобраться во всем. Но Слава не предполагал, какой пласт вскроется. Да лучше б не лез, честное слово. Находясь теперь рядом с Подлесным во всех его перемещениях, Тимуров наконец начал понимать, как устроена структура корпорации. Людей, реально понимающих, что происходит в главном руководстве, были единицы. Глава московского офиса, господин Владислав Латанов, бывший врач, ныне председатель совета директоров корпорации, конечно, был в курсе всего, но после него структура раздваивалась. Основная вертикаль принадлежала обычной медицинской и фармацевтической деятельности, а внутри нее шла вертикаль спецпроектов. Лаборатории обычных лекарств и симбиозависимых были разделены. Службы безопасности в них тоже. Фактически внутри одной организации работали две самостоятельные структуры. Они пересекались, конечно, но в основном одна просто прикрывала другую. Тимуров еще в начале работы знал, что основные лекарства корпорации — это сами симбионты. Но они вводились под строгим контролем в условиях исключающих свидетелей. Только за стенами медцентров корпорации. При этом ее заводы производили не так уж мало обычных препаратов. Корпорация уже несколько лет являлась монополистом в фармацевтической сфере. Слава взглянул на Павла. Подлесному невероятно просто это удалось. Тимуров всегда понимал, что в мировой экономике все завязано настолько, что безнаказанно влезть в какую-либо сферу не получится ни у кого. Но Павел сделал это буквально на щелчок пальцев. И теперь Слава знал как. Фармацевтический рынок был схвачен крупными компаниями. Производители лекарств руководствовались одним принципом – выгодой. Цены на препараты от рака и других опасных заболеваний были заоблачными. Тимуров до сих пор помнил эти сборы на больных детей по телевидению. И вдруг, в какой-то момент, когда корпорация здоровья отстроила свои первые центры сразу после войны, прошла кампания «Мы вылечим вас от любых болезней». Тимуров вспомнил, что тогда усмехнулся этой резвой рекламе, так нагло обещающей чудесное исцеление смертельно больным людям. Но не прошло и пары месяцев, как начались скандалы и суды. Иски подавали как раз те самые фармацевтические компании. Причиной было то, что рынок лекарств рухнул почти сразу, потому что люди пошли в центры корпорации здоровья. Тоже сразу. Тимуров понимал, почему. Родителям умирающего ребенка говорят с экрана: «Ваша болезнь излечима, мы поможем. Нам не важно, кто вы и сколько вам лет, сколько у вас денег. Мы помогаем бесплатно. Вам нужно лишь сделать шаг». Людям, не имеющим надежды, терять было нечего, и они пошли. Излечение занимало пару недель. Хотя по факту после введения симбионта лекаря пациенты были здоровы минут через 40. Конечно, сказать об этом было нельзя, так что держали еще пару недель. И, о чудо! После первых же таких чудес процесс пошел очень быстро. Через год половина фармацевтических компаний в принципе не стало. Лекарства стоимостью несколько миллионов не выдержали конкуренции с бесплатными препаратами от корпорации здоровья, ставящими человека на ноги за несколько недель без боли, без страха, без операций. Попытки задавить нового игрока, конечно, были, но все разбились о чистоту помыслов. Что противопоставить бесплатному, качественному и быстрому лечению от всего? Ничего. Пытались говорить, что препараты корпорации дают временный эффект, это яд и так далее. Но прошел год, а бывшие больные оставались живыми и в прекрасном состоянии. Люди проходили обследование и понимали, что их тела просто заново рождены. Плевать после этого все хотели на массовые вбросы информации о том, что корпорация убивает. А было и такое. Но это уже в прошлом. Почти сразу после того, как корпорация здоровья расправилась с главными игроками фармацевтического рынка, она сделала следующий шаг. Перекупила их заводы. Их продавали за бесценок. И корпорация фактически влила в себя огромную часть всей инфраструктуры отрасли. Переоснащение заняло у Подлесного еще пару лет. Тоже занимался сам. Слава, конечно, поспрашивал его об этом. Павел рассказал, как они обычно запускали завод. Сначала общее собрание сотрудников, успокаивали людей, что никто не лишится работы, потом совещание со старым руководством. Закрывали двери, усыпляли. Укол в шею, введение симбионта и основных установок. Павлу нужно было одно, чтобы люди слушали его внимательно и без возражений. Принимали его точку зрения и верили корпорации. Все. Просто внедренная установка. Он больше ничего не менял. Это, конечно, не прямое управление, но имело отношение к вопросу о контроле людей через симбионтов, о чем больше всего переживал Тимуров. Однако Слава понимал, что, становясь частью коллектива, который работает над особо важным проектом, ты обязан соблюдать его правила и коммерческие тайны. И здесь не тот случай, когда разглашение информации приведет к простому судебному процессу. Права на ошибку нет. Павел просто сделал так, чтобы ошибки были исключены. Поэтому, очнувшись, люди внимали каждому его слову. И если он требовал молчать и никому не рассказывать, что именно завозится на завод и что делается, никто его не подводил. И это заставляло Славу волноваться. Хоть Подлесный и говорил, что у симбионтов-оперативников нет установок на подчинение, Тимуров был уверен, что есть. Именно поэтому он, черт возьми, и верит Павлу как себе. И несмотря на несогласие с проектом «Парацельс», все равно работает и будет работать. И считает правильной деятельность корпорации. Но тут Тимуров все-таки сомневался. Логика подсказывала, что собственное отношение к работе играет не последнюю роль. Павел верно сказал ему сразу после побега с острова. Ты можешь делать то, чего другие не могут. И делаешь. И мы тоже. Но в других масштабах. Слава всегда обладал обостренным чувством справедливости. И тоже считал, что если надо пару наглых человек нагнуть в неудобную позу, чтобы не мешали общему благу, то это надо сделать. Поэтому в своей юридической практике и брал проигрышные дела. Люди подают в суд на пару нерадивых предпринимателей, выкупивших участки на берегу реки и перекрывших доступ к пляжу. Все знали, это дело возьмет Тимуров. Из живых не слезет. Пока забор не уберут, спать спокойно не смогут. Слава невольно усмехнулся, вспомнив свою бывшую работу. Поймал себя на мысли о том, что, обладая такими же невероятными ресурсами, как Павел, он бы тоже горы свернул. Они с Подлесным в этом плане мыслили одинаково, и, в общем-то, оба ничего не боялись. Павел начинал с очень-очень небольшой команды. У него было-то человек 10 в начале, но расширял коллектив он быстро. Приходил к нужному человеку и просто обращал его в свою веру. Не без помощи симбионта, конечно. Именно так он подобрал под себя компанию «Фармабот», давшую ему первый $1 000 000 и несколько последующих. Просто пришел к председателю совета директоров с презентацией своего лекарства и, пока суть до дела, вогнал ему иглу в шею. Славу в какой-то степени восхищали такие поступки. Подлесный на начальном этапе развития своей корпорации делал всю работу сам и сразу ориентировался на определенную цель. Просто так он, что ли, планомерно уничтожал фармкомпании? Ничего подобного. Ему нужно было пролезть в военные поставки и закупки Всемирной организации здравоохранения, а также получить доступ к медкорпусу последней. Разрушив в общей сложности за 3 года рынок, Павел перехватил государственные контракты на поставку медикаментов и сопутствующих продуктов в армии стран Европы и горячей точки, а параллельно готовил свой медкорпус, понимая, что без врачей дальше никак. То же самое было и со службой безопасности корпорации. Подлесный понимал, что ему нужна личная армия для защиты своего проекта, и набирал парней сначала по ходу дела, но потом уже предметно. Игорь Маланин, их нынешний начальник разведки филиала, например, попал в организацию прямо с арабо-европейской войны. Вообще случайно. Сам рассказал Тимурову, как это получилось. Игорь в звании старшего лейтенанта воздушно-десантных войск командовал разведвзводом наших миротворцев. Попали в пекло. Бригада СФАПа корпорации, оказавшаяся в самом центре района боевых действий, прибыла на место первой. Маланина вытащили из подорванной машины почти без ног. Но он оставался в сознании. И поэтому видел, как один из парней корпорации, а это был Павел, вкалывает ему что-то красное. А потом в шоке смотрел, как почти оторванные от тела ноги быстро прирастают к нему обратно. После чего Павел хлопнул его по плечу и сказал: «Ну что, друг, подъем! Помощь твоя нужна!» Обалдевший Игорь только и спросил тогда у Подлесного: «Ты кто?» Тимуров всегда думал, что Павлу потом можно было и не вводить Маланину симбионта с установками. Игорь и так все, что угодно сделал бы для него. И сделал. Подлесному тогда действительно была нужна помощь. Хотел, чтобы миротворцы отвезли их в лагерь боевиков и прикрыли там. Без приказа военные не поехали бы. А так старший взвода Маланин приказал сотрудников корпорации со всеми их сумками грузить на машины и вперед. Потом Павел пригласил Игоря к себе. Предложил работать. Маланин сразу уволился из вооруженных сил и пришел в корпорацию. Привел за собой и своих ребят, которые сейчас работали старшими оперативниками. Через месяц явился к Подлесному, сказал: «Объектов охраны уже много, людей мало. Не справляемся, давай набирать». И дело пошло. Сразу, как заработали тренировочные центры для подготовки оперативников, Павел настоял и на создании отдела по проверке кандидатов на профпригодность. Того самого, в котором поначалу работал Марат и где тестировали Славу. Подлесный всегда говорил, что должен быть уверен в каждом своем оперативнике. И точно знать, что после наделения человека сверхчеловеческими возможностями истинно человеческое в нем не потеряется. Тимуров держал эти слова в голове и часто возвращался к вопросу о том, чем же он такой особенный. Почему Подлесный опекает его с самого начала? Остальные оперативники проходили тесты на порядок проще, и остальным их разрабатывал отдел. А Тимурову, оказалось, сценарий создавал сам Павел. Слава еще раздумывал над этим, когда проснулась Юля. Она понежилась в кресле, оглядела салон из-под ресниц. Тимуров, глядя на нее, начал улыбаться. Уже знал, что Вичканова будет делать, и с удовольствием ждал. Как же он это в ней любил. Юля убедилась, что Павел спит, и вытянула ногу. Поставила пятку на кресло Славы между его ног и погладила его сквозь тонкие брюки пальчиками. Тимуров улыбался молча. Почему-то чувствовал себя в такие моменты счастливым. «Не спишь?» — прошептала Юля. «Опять?» «Думаю», — ответил Тимуров. Вичканова тихо причмокнула губами, шутливо изобразив недовольство. «А тебе?» — добавил Слава. Юля наклонила голову, насмешливо глядя на Тимурова. Повода сомневаться у нее не было. Славу она читала с одного взгляда, а он, в свою очередь, ничего от нее не скрывал, иногда и в ущерб себе. Вичканова улыбнулась, поймав себя на мысли, что надо бы развеять вечно серьезное настроение Тимурова. Так что она нажала между его ног посильней, ощупала пальчиками, показывая, что проверяет, правда ли Слава думает о ней, и насмешливо подняла уголок брови, почувствовав всей стопой ответное напряжение. «Хм, похоже на правду», — Тимуров тихо засмеялся. «Юля, пилотов сейчас закрою на ключ». «И что?» — напугал женщину достоинством, — прошептала Вичканова, игриво прикусив губу. «Закрой? Я серьезно. И я серьезно». «Да вы заколебали», — раздался голос Павла. Юля засмеялась, убирая ногу. А Подлесный открыл глаза, поднял руку, посмотрел на часы и начал вставать. Тимуров тоже улыбнулся. Павел сел, расставил ноги, наклонился вперед, потер шею, чтобы кровь прилила к голове. Потом взглянул на Славу, усмехнулся. «Женишься когда?» «Она не хочет», — пожал плечами Тимуров. «Исправим». Павел встал, потягиваясь, и пошел к барной стойке. Проходя мимо Юли, внезапно остановился, взял ее за голову, наклонил и шлепнул по затылку ладонью. Вичканова удивленно посмотрела на него снизу вверх. «Быстро замуж!» — зевнул Павел, уже идя дальше. «И племянника мне сделайте!» Юля сидела еще секунду, наблюдая, как на лице Тимурова улыбка растягивает губы до ушей, и сама расхохоталась. «Паша!» «Чего, Паша?» — ответил тот, запивая дольку лимона коньяком, не морщась. «Я долго на это распутство буду смотреть? Взрослая уже, нагулялась!» «Эй!» — Юля возмутилась, но продолжить не успела. На руке у Тимурова засиял смартфон. Слава взглянул на дисплей, нажал перевод видеозвонка на монитор в салоне. Большой экран над барной стойкой за головой Павла вспыхнул картинкой общего конференц-вызова. Оба оперативных штаба Ереванского и Бакинского филиалов уже были на связи между собой последние 2 часа, а сейчас, к назначенному времени, звонили в прибывающий самолет. Подлесный оглянулся на экран, кивнул и отошел. «Ответь!» Слава нажал кнопку на дисплее смартфона. На большом экране возникли начальники оперативных штабов Ереванского и Бакинского филиалов Баграм Оганесян и Ильхам Хасанов. «Баграм, Ильхам, приветствую», — произнес Тимуров. Сам краем глаза проводил Павла. Тот отошел к сумкам, сложенным в конце салона. Начал переодеваться. Снял рубашку, вынул джинсы и футболку. «Вячеслав, Юлия», — произнес Баграм с армянским акцентом, — «добро пожаловать в Ереван». Вичканова развернула кресло к монитору, очаровательно улыбнулась. «Доброе утро, Баграм. Только через 30 минут будем». «Всего 30 минут!» Оганесян, жгучий брюнет с карими глазами, одарил знойную блондинку Юлию горячей улыбкой. «Оперативник Вичканова, очень рад вам!» «В боевой готовности, Баграм?» Тимуров переключил внимание на себя. «В полной!» — подтвердил Оганесян. За его спиной камера видела зал оперативного штаба филиала. И народа там было много. Смена в полном составе. «Ильхам, как у вас?» — спросил Слава. «Готовы?» — ответил Хасанов. Тимуров вернулся к Оганесяну. «Баграм, что на данный момент?» 3 команды оперативников с нашей стороны выехали. Группа встречи ждет вас у Степана Керта», — докладывал Оганесян. «Спутник на связи. Будем вести вас по всей зоне работы». «С нашей стороны поехали 4 машины», — добавил Хасанов. «Пункты назначения установлены по согласованной схеме. Сейчас». Ильхам кивнул своему оператору, и в углу большого экрана возникла карта с красными точками. Были отмечены населенные пункты и позиции вооруженных сил на линии соприкосновения с обеих сторон. Цифры обозначали количество жертв на данный момент. Синими отметками горели блокпосты миротворцев. Межпозиции армянских и азербайджанских войск расположились российские военные. Штаб аналитики корпорации давно докладывал Подлесному, что именно этот застарелый конфликт скоро даст о себе знать. Отношения Азербайджана и Армении после подписания мирного договора по Карабаху в 2021 году не улучшились. Ежегодно стороны напоминали друг другу, что решение вопроса просто отложено. Вплоть до 2026-го ситуация была заморожена, но потом начал назревать новый виток. Закрепляя позиции в отвоеванном Карабахе, Азербайджан активно привлекал иностранные корпорации к проектам на своей новой территории, выделяя на это миллиарды долларов. Предлагал беспроцентные кредиты почти любым иностранным компаниям, которые проявляли интерес к тому, чтобы строить свои объекты в Карабахе. Политика принесла плоды. Азербайджан втянул иностранных инвесторов, и это существенно укрепило позиции страны во всех последовавших переговорных процессах. Одно дело, если один Азербайджан борется за спорную территорию, и совсем другое, когда на этой территории появились зарубежные объекты. Сам того не желая, Баку в итоге способствовал проникновению на свою территорию и компаний военного и разведывательного назначения, того же ЦРУ и подведомственных им частных военных организаций. Ситуация обострилась неожиданно и стремительно. Терпение Армении вышло за рамки, когда стало понятно, что близ города Шуши начато строительство американского военного объекта. В этот раз президент Армении показал зубы, понимая, что такое увеличение военной мощи поставит точку в споре за территорией Карабаха. Армянские войска вторглись в Лачинский район. Миротворцы, спешно введенные в зону конфликта, возобновили охрану Лачинского коридора, горной дороги от Гориса до Степанакерта, ставшей разделительной полосой между вооруженными силами обеих стран. И вот пока все осталось на занятых местах, но было ясно, что остановка временная. Стороны конфликта стягивали войска. Азербайджан запросил помощи Турции и Ирана, также имевших экономические интересы в этих районах, из-за наличия в них промышленных объектов. Но 7 лет назад Иран и Турция уже попали в зону интересов корпорации «Здоровье» во время арабо-европейского конфликта. Тогда корпорация шла по следу исламистов в Судан, Ирак, Иран, Афганистан и Пакистан, догоняя и устраняя исламский радикализм до последнего приверженца, и оттуда двинулась на африканский континент, преследуя межплеменную вражду и болезни, и тщательно поработала по руководству этих стран. Тайно, четко и спокойно. Симбионты-умиротворители были введены президентом Ирана и Турции, благодаря чему последний уже на первом сроке правления вошел в историю как самый миролюбивый руководитель страны. Тимуров искренне поражался тому, как эффективно это работает. То обстоятельство, что в голове всего одного или нескольких человек, ответственных за принятие решения, устанавливается знак равенства между правильным значением слов. Обычно слова «уничтожена живая сила противника» приравниваются к словам «победа», «отсутствие сопротивления», «достижение результата», «преимущество». Но благодаря симбионтам и вложенным в них поведенческим установкам в сознании формировалось понимание равенства между словами «живая сила противника» и «человек». Симбионт задействовал эту связь на максимум, подключая лимбическую систему и лобные доли мозга к выполнению одной базовой установки – устойчивый запрет убийства и причинения вреда другому человеку. Симбиотированный носитель, как любили говорить медики корпорации на занятиях с оперативниками, начинал по-новому, со всей силой эмоций и переживаний, понимать, что поражение живой силы – это не преимущество. Это земля, заваленная кровавыми трупами, гниющими и поедаемые шакалами. Это ненависть и месть, нескончаемая боль и, как ее следствие, непримиримое продолжение бойни, которая никогда не закончится, если ее не прекратить реальными действиями. Тимуров был согласен с Павлом, когда тот говорил о том, что природа человека, психофизика его сознания, позволяет подменять понятия и не замечать очевидного, позволяет воспринимать поражение живой силы не как убийство, а как обычное средство достижения политического результата. Но Павел верил в человека, говорил, что достаточно открыть глаза один раз и закрепить увиденное с помощью симбионта, и министр обороны или президент страны впервые в жизни реально осознают, что такое убийство. Симбионт при этом инициирует вброс гормонов такой мощности, что даже взрослый мужик, военный с опытом, жесткий характером, как скала, будет в ужасе и откажется отдать приказ об уничтожении людей. Физически не сможет. Но если все-таки попытается преодолеть себя, то отказ нервной системы обеспечен. Тимуров раньше не поверил бы, что можно так контролировать поведение и принятие решений. Но теперь, видя это многократно, убедился, что способ эффективен, заставляет людей думать, как избежать жертв. Так что действия корпорации 7 лет назад обеспечили этому конфликту относительную чистоту от примесей соседних интересов. Но прямо сейчас политика на заднем плане. Операция по закрытию конфликта Армения-Азербайджан запущена в действие, готовилась больше месяца, заняла время, потому что в этот раз меняли средства доставки вируса. Меняли серьезно. С увеличением зоны заражения на сотни километров. Инженеры отдела боевых разработок не спали сутками, выполняя заказ Подлесного на оборудование к этой операции. В настоящий момент группы оперативников, назначенные для ее проведения, уже получили свои задачи и приняли новые машины. Начало задержали только потому, что в оперативный штаб филиала Еревана позвонил Игорь Маланин из штаб-квартиры Либерии с просьбой дождаться группы старшего оперативника Тимурова. Тимуров и Вичканова курировали подготовку к этой операции и должны были стать ее участниками. Но почему-то задержались с прибытием. Оганесян был человеком опытным, сразу понял, что это явно неспроста. А сейчас сказал Тимурову. «Вячеслав! Две машины ждут в аэропорту. Мои люди встретят вас. Кстати, а Юлия Александровна не поедет с вами?» Тимуров усмехнулся. «Нет. А что?» Юля оставалась в штабе Еревана контролировать ситуацию. Оганесян вздохнул очень-очень довольно. Тогда ждем госпожу Вичканову у нас. Мои люди привезут ее в целости и сохранности». Тимуров приложил руку к лицу, как будто между делом, пряча выдающие недовольство губы. «Только песен ей по дороге пусть не поют», — произнес он. «Как в прошлый раз». Юля тихо засмеялась, услышав это. Баграм на знаке внимания не скупился, а она не стеснялась принимать от мужчин комплименты. Ни во время работы в корпорации, ни до этого. Так уж сложилось, что внешность от природы досталась эффектная, а то, чего не досталось, сама доточила. Слава на это все реагировал спокойно, но реагировал. А Вичканова получала свое вредное женское удовольствие, наблюдая его реакцию. Оганесян пропустил мимо ушей замечание Тимурова, намереваясь сказать Юле еще что-нибудь приятное для услады слуха красивой женщины, но в следующий момент быстро посерьезнел, потому что к экрану подошел Павел. Баграм, увидев его, не удивился, ведь именно его и ждал. Спецборд из Либерии к началу крупной, тактически неотработанной операции — это явно подлесный присоединиться лично, как всегда, когда идут по острому краю. Оганесян отвесил легкий поклон. «Павел Александрович, как всегда, не предупредили?» Подлесный усмехнулся. «И ты никого не предупреждай, дорогой. Меня здесь нет. Командует операцией Тимуров». «Естественно», — сразу кивнул Оганесян. «Ильхан, то же самое», — сказал подлесный Хасанову. Тот подтвердил. «Так точно», — и окинул Павла глазами. Заметив, как одет, усмехнулся. Подлесный избавился от своего дорогущего делового костюма. Надел потертые джинсы, тонкий черный свитер, легкую куртку на апрельскую погоду, кроссовки обул. От шика директора ничего не оставил. Теперь просто рядовой сотрудник в составе группы старшего оперативника Тимурова. Павел кивнул. «Баграм, Ильхан, спасибо. До связи». Тимуров нажал отбой на дисплее смартфона. И большой экран тоже погас. В салоне раздался голос командира экипажа. «Господа пассажиры! Ереван! Заходим на посадку!» Подлесный сел в кресло и молчал, о чем-то думая. Слава внимательно наблюдал за ним. Последние недели стал замечать, что у Павла периодически случаются такие моменты. Уходит в себя. Но мысли явно неспокойные. Подлесный напряженно сводил брови, и было видно, что упирает клык в нижнюю губу. Юля тоже это замечала. Сейчас сощурилась, глядя на брата. Потом посмотрела на Тимурова. Поняли друг друга без слов. «Паш!» — позвал Слава. «Все в порядке?» «Пока да», — ответил подлесный. «О чем задумался?» Павел молчал еще мгновение, но, наконец, тяжело вздохнул. «Нам придется отложить реализацию проекта «Парацельс». «Отложить?» — Юля наклонилась в кресле. «Причина?» «Нам не позволят», — покачал головой Павел. «Я согласен», — кивнул Тимуров. Подлесный взглянул на него, и Слава поднял руки. «Если ты спрашивал, конечно». Павел усмехнулся. «Нет, не спрашивал. Но это тот редкий случай, когда мы с тобой во мнении сошлись». Тимуров заметил улыбку Юли. Ее радовали такие случаи, а конкретно в этом и не могло быть по-другому. Реализация проекта «Парацельс» началась, в связи с чем филиалы корпорации, располагающие заводами, принимали и хранили спецгрузы из либерийского отделения. Слава сначала думал, что из главной лаборатории поставляется самостоятельный продукт. Оказалось, нет. То, что приезжало, преподносилось как сырье для производства, вроде воды специальной очистки, которую надлежало добавить во все производимые заводами препараты. Лекарства, пищевые добавки, витамины и даже лосьоны для лица. Продукты корпорации, то, с чем она выступала на рынке, должны были поэтапно стать средством доставки вируса. На оценку Тимурова Павел выбрал верные начальные направления. Первые партии планировали пустить по линии учреждений исполнения наказаний. Тюрьмы, колонии, специнтернаты, психиатрические больницы. Все объекты сосредоточения опасных для общества элементов. Поставки сразу по всем странам, с кем у корпорации были контракты. Но пока этот дополнительный вирусный компонент на линии не запускался. Его просто хранили в тайных помещениях, которых не было на плане здания. Причина этому повышенное внимание специальных служб. Заводы как в России, так и в других странах просто перерыли вдоль и поперек проверками с изъятиями проб. ЦРУ и ФСБ работали одинаково въедливо. Запустить Парацельс в линию значило фактически выдать его спецслужбам. Павел не мог этого допустить. Так что он прав. Этот проект в настоящий момент реализовать нельзя. Сначала нужно снять повышенное внимание к деятельности корпорации. Подлесный взглянул на Юлю, и та утвердительно кивнула. «Как скажешь, Паш?» Павел легко вернул выражение невозмутимости на лицо. «Ну что, давайте поработаем?»